Направились на меня. Чувствовал это, хоть и прикрыл глаза. Минут через пять, когда я уже запланировал немного вздремнуть, рядом со мной уселся майор. «Спасибо», — поблагодарил он меня. «Думал, что все, отвоевался». «Пожалуйста», — буркнул я. «Должен будешь». «Какие у вас дальнейшие планы? Что хотите делать?» «Не знаю, но бежать к границе и пытаться прорваться через фронт точно не собираюсь». «Нечего мне там делать, слишком вы агрессивные, да и сомневаюсь, что получится прорваться. Лучше здесь, поставки немцам на фронт нарушать, громить их обозы. Скоро армия пройдет, пойдут тыловые службы, их можно будет пощипать, заодно и едой разживемся». «Советская армия их отбросит», — с жаром заверил меня майор. «Просто удар был подлый и неожиданный. Серьезный отпор дадут только под Москвой, когда наши генералы воевать научатся по-современному, не раньше. Сейчас за Минск битва идет. Уверяю тебя, его сдадут». Майор запыхтел. Видно, хотел высказать все, что обо мне думает. Да только я на это не обратил никакого внимания. «Ты дворянин, я правильно понял? Из эмигрантов?» Наконец-то разродился он новым вопросом. «Можно и так сказать», — кивнул я. «А можно твой меч посмотреть?» Отказываться не стал, протянул ему оружие. Один из бойцов, а они прислушивались к беседе, даже присвистнул. «Приметный клинок», — сообщил мне майор, возвращая оружие. «Наверное, огромных денег стоит». «Огромных», — не стал спорить я. «Как ты умудряешься лечить раны? Как такое вообще возможно? Кто ты такой?» «Волшебник, маг, чародей, чудотворец. Считай за кого угодно», — пожал я плечами. «И пыхтеть не надо. Или идеологического врага во мне увидел, потому что одеваюсь хорошо и жил богато. У вас у самих какие планы? Соединимся со своими и выбьем фашистов с нашей земли». Майор быстро успокоился. «Минск им не взять. Наши солдаты смогут защитить свою землю и свой народ». «Даже спорить не собираюсь», — отмахнулся я. «Тебе виднее, но через фронт ты пройти не сможешь. А если даже пройдешь, то тебя и твоих ребят будут очень долго допрашивать. Вдруг вы лазутчики и стали работать на фашистов. В общем, не надо дергаться, майор. Лучше вместе в тылу пошалим». «Шалите», — спокойно сказал майор. «Вы люди свободные, присягу никому не давали. А мы соединимся со своими и будем дальше бить врага». «Удачи», — пожал я плечами. «Но тут мы сможем больше вреда нанести, чем сидя в окопах под постоянными обстрелами и налетами». Майор Смирнов не пожелал оставаться с нами. Все его бойцы приняли решение пробиваться к фронту. Другого я и не ожидал. Пока длится канонада, пока слышно, что битва за Минск не окончилась, все подразделения будут рваться туда. Василиса осталась. Она не пожелала возвращаться в деревню. На фронт идти тоже. Ей было страшно. Вокруг хоть и лес, но зато нет фашистов и перестрелок. Командир отряда не стал требовать, чтобы мы немедленно пошли вместе с ними. Мол, он все устроит, и не стоит переживать за то, что нас могут арестовать. У нас с ним состоялся еще один разговор, где я ему честно высказал свои мысли, а он, видимо, в благодарность за спасение, со мной согласился и посоветовал припрятать клинок, напирая на то, что бойцы рабоче-крестьянской армии не поймут, если увидят такое богатство. К моему удивлению, да и к удивлению бойцов, Юра умудрился подстрелить кабанчика, которого приволок в лагерь через несколько часов. Даже умудрился его разделать. У майора имелась карта. Он нам показал, что до Минска на самом деле далеко. Мы как бы на отшибе, поэтому у него была возможность прорваться к своим. К сожалению, карту майор нам не оставил. Да и вряд ли она могла нам помочь. Нужен грамотный человек. А среди нас таких не наблюдалось. За прошедшую ночь мой резерв немного увеличился. Вообще, я хотел пойти в бой только в том случае, если у меня полностью восстановится вся магическая сила. В подобной ситуации я не был, так что не мог сказать, как долго будет длиться этот процесс. И, наверное, просто бы выжидал. Его никак не ускоришь. Можно выжимать себя досуха, но из этого все равно ничего не выйдет. Вернулся Смирнов со своими бойцами через 3 дня. Когда я уже сам устал сидеть в этой канаве. На этот раз мы их заметили. Они пришли ночью, когда вокруг нашего невеликого лагеря стояла маскировка. Я толкнул Юру и указал ему глазами, где опасность. Он сразу же понял и скрылся в темноте. Выскакивать на нас майор не пожелал. Послал одного из своих разведчиков, точнее пограничников, чтобы по-тихому предупредил. Мало ли, вдруг мы шмалять начнем. У нас ведь было оружие. И командир нам даже показал, как им пользоваться. А мы за это поделились с ним патронами. В общем, пограничник был сильно удивлен, когда его схватили сзади, а после приставили к горлу нож. Вернуться обратно смогли только 4 бойца. 3 получили ранения, а одного несли на собранных наспех носилках. «Что, не получилось прорваться?» — посочувствовал я усевшемуся около меня майору. «Не получилось», — вздохнул он. «Все перекрыто. Повезло, что нам удалось уйти. Видели, как немцы перебили одну группу окруженцев, человек 100. Даже артиллерию подтянули. Похоже, многих таких, как мы, тут бродит. А я тебе говорил, что пока сражение за Минск не закончится, лучше не вылазить», — не смог удержаться я. «Скоро подтянутся тыловые части. Там не такие серьезные вояки. Вот их можно будет пощипать». «Это тебе просто говорить. Ты неизвестно кто. А я должен страну защищать. Да и они тоже», — огрызнулся Смирнов, но тут же переменил тему и указал на раненого пограничника. «Он жить будет?» «Конечно. Вы же смогли его до меня донести. А я не припомню, чтобы на моих руках кто-то умирал». «Костя сильный маг», — закивал мой охранник. «Если сказал, что вытащит из-за грани, так оно и будет». Юра вообще был рад, что нас стало больше. Скучно ему было. Из меня собеседник так себе, постоянно о чем-то думал, а он болтал с Василисой, которая, как оказалось, вскоре расслабилась и тоже чесала языком без умолку, постоянно смеясь над акцентом охранника. Совсем недавно боялась на него смотреть, как на человека, снесшему немцу голову, а тут совсем расслабилась. Но это хорошо. Один из моих плащей Юра выпросил для девочки. Теперь она его почти не снимала. Ночью в канаве было прохладно, а плащ мог согреть. Вообще нам не помешает обустроить какой-нибудь лагерь. Сдается мне, что мы тут надолго. В деревне пока соваться не стоит. Нас там быстро всех обнаружат и перебьют. Я немного помнил историю. Мне было известно о том, что предателей в это время хватало. Некоторые только и ждали, когда придут немцы, а потом сразу же шли к ним на службу, притесняя своих же земляков. Само собой, майор не собирался считать меня за главного, но хоть начал прислушиваться, он рвался в бой. Канонада совсем удалилась, ее почти не было слышно. С утра до вечера Смирнов приседал мне на мозг, что уже пора, хватит сидеть, нужно громить немцев, ну и прочее. А я напирал на то, что нас мало, и пока раненые не восстановятся, мы с Юрой никуда не пойдем. Впрочем, через несколько дней утром, едва мы позавтракали, я решил посмотреть, что там происходит на дорогах. «Ну что, время битвы настало», — известил я всех, поднимаясь. «Пойдемте, пощупаем немцев. Товарищ майор, вы уже наметили маршруты?» «Конечно», — кивнул он. «Ну и отлично», — обрадовался я. «Васька, ты в лагере за старшего». «Я с вами», — возмутилась девушка. «Нет, ты тут останешься», — покачал я головой. «Мы придем голодные и злые. Возможно, еще и приведем кого-нибудь. Уверен, что не все группы успели пройти». «Кто не прошел, тех наверняка переловили или перебили», сообщил мне сержант Севастьянов, один из пограничников. «Посмотрим», — отмахнулся я. «Забрались мы далеко. До ближайшей дороги, где можно встретить немцев, было несколько часов ходу. 2 раза приходилось пересекать поле, залегая от пролетающих самолетов. Их активность не снижалась, а вот наших видно не было. 1 раз слышали проезжающие мотоциклы или машины. Я не понял, но майор сказал, что вроде бы едут мотоциклы. Добраться до дороги мы так и не смогли. Совсем недалеко в стороне от нас началась перестрелка. Майор тут же послал одного из своих бойцов проверить, кто там сцепился. Ну а потом, когда выяснилось, что там зажали наших летчиков, пришлось и нам вступить в бой. Летчиков было 2, и они всеми силами пытались уйти от немцев с 2 собаками. Нам удалось им помочь, убили несколько фрицев, а они залегли и, видно, отказались от погони. Нам снова пришлось уходить, пока они не вызвали подмогу. Собак тоже убили, нечего их по нашему следу пускать. Майору очень хотелось поговорить с пилотами и узнать обстановку на фронтах. Почему наши войска не наступают? Больно немцы чувствуют себя здесь вольготно.